Папству требовался влиятельный наперсник. Притворство императора в Константинополе никакими делами не подкреплялись, и в глазах римлян он в любом случае впал в ересь тем, что примкнул к иконоборцам. Присвоение титула Патрикий Пипину, как это сделал папа римский Стефан, на самом деле выглядело неправомерным присвоением имперской власти, но все дело было в лангобардах, державших Рим в страхе. Папство получило отдачу от своих вложений практически без промедления. Пипин разгромил лангобардов и в 756 году основал папские государства будущего, передав Равенну святому Петру. Так начинались 1100 лет мирской власти папы римского, то есть светского правления, осуществлявшегося папой римским над его собственным доминионом в качестве правителя, не уступавшего любому другому властелину. От новой романо-франкской оси происходила реформа франкской церкви, дальнейшая колонизация и миссионерское обращение в Германии, где велись войны против язычников-саксов, оттеснение арабов назад за Пиренеи и покорение Септимании и Аквитании. Это стало большим приобретением для церкви. Совсем неудивительно, что папа Адриан I больше не ставил на официальных документах дату по году царствования императора в Византии и чеканил монеты от своего собственного имени. У папства появилось новое основание для независимого поведения. Не приносила никакой пользы новая магия помазания одним только королям. При том, что этот ритуал мог своей загадочностью затмить древние чудеса мировингов и поднять королей над простолюдинами в чем-то большем, нежели их власть, папа римский приобрел авторитет, скрытый в праве даровать сакральный елей. Пипин, как все франкские короли, перед смертью разделил свою землю, но его старший сын в 771 году снова объединил франкское наследие в полном его виде. Речь идет о Карле Великом, коронованном императором в 800 году. Именно так вошла в историю его династия каролингов, о которой в скором времени стали слагать легенды. Из-за них в истории Средневековья возникли новые трудности, всегда казавшиеся огромными, так как происходит искажение биографии человека. Действия Карла Великого совершенно определенно говорят о его устойчивых предрасположениях. Он все еще безоговорочно оставался традиционным государем-воителем франков. Он покорял соседние народы и своим главным делом считал ведение войны. Новым в его поведении можно назвать ту серьезность, которой он относился к христианскому освящению этой роли. К своим обязанностям в области покровительства деятелям науки и искусства Карл тоже отнесся со всей серьезностью. Он стремился повысить величие и авторитет двора за счет наполнения его свидетельствами познания христианского учения. С точки зрения приращивания новых территорий, Карл Великий проявил себя великим собирателем земель, свергнув лангобардов в Италии и став их королем. Их земли тоже вошли в наследие франков. На протяжении 30 лет он усердно вел военные кампании в саксонских приграничных районах и все-таки добился принудительного обращения в христианство язычников-саксов. В войнах с аварами, венедами и славянами он завладел Каринтией и Богемией, а также, что, быть может, не менее важно, открыл путь вниз по Дунаю до Византии. Чтобы справиться с датчанами, данами, на противоположном берегу Эльбы, он учредил так называемую Данскую марку, пограничную землю. В Испанию Карл Великий продвинулся в начале IX века. В Пиренеях вниз к Эбро и побережью Каталонии он установил испанскую марку. Только вот до моря он не дошел. Вестготы остались последней морской державой Западной Европы. Таким образом, Карл Великий объединил земли по территории, превосходившие любые государственные формирования Европы со времен Рима. Практически с тех самых пор между историками не утихает спор, что тогда на самом деле происходило и что фактически означала коронация Карла Великого папой на Рождество 800 года и его возведение как императора. Благочестивейший Август, коронованный волей Божьей, великий и мир несущий император, звучал распев на той службе в храме. Однако на тот момент уже существовал безоговорочно признанный всеми император, и находился он в Константинополе. Неужели появление второго правителя с тем же самым титулом означало существование двух императоров разделенного христианского мира, как это произошло ближе к завершению римского периода истории? Это явная претензия на власть над многими народами. Своим новым титулом Карл Великий давал всем понять, что считает себя правителем не одних только франков. Возможно, нагляднее всего поведение Карла Великого можно объяснить фактором Италии, поскольку скрепляющим материалом могла послужить связь с имперским прошлым, сохранившаяся среди итальянцев как нигде больше. Элемент папской благодарности или целесообразности тоже следует учесть. Льва III вернули в его столицу как раз солдаты Карла Великого. Однако говорят, что Карл Великий якобы заявил, будто не вошел бы в храм святого Петра, зная он заранее о намерениях того папы. Ему могло не понравиться нарочитое самоуправство папы, допустившего превышение своих полномочий. Он вполне мог предвидеть раздражение, которое коронация вызвала бы в Константинополе. Он должен был прекрасно сознавать, что для его собственного народа франков и многочисленных северных подданных понятнее было воспринимать его как традиционного германского государя-воителя, чем как преемника римских императоров. И все-таки в скором времени на его печати появилась гравировка «Renovatio Romani Imperii», означавшее сознательное возвращение к великому прошлому. Фактически, отношения Карла Великого с Византией складывались сложно, хотя несколько лет спустя его новый титул признали на Западе в обмен на согласие считать Венецию, Истрию и Далмацию сферой влияния Византии. Еще с одним великим государством, то есть с халифатом аббасидов, у Карла Великого складывались несколько формальные, но весьма дружественные отношения. Говорят, что Гарун ар-Рашид подарил ему чашу с изображением шахиншаха Хосрова I Анушервана, при котором сасанитская держава и цивилизация достигли вершины их влияния. Важным представляется то, что о таких контактах мы узнаем из франкских источников. Похоже, арабским летописцам они показались недостаточно важными для упоминания. Отношения с омейядами Испании складывались совсем по-другому. Их заклеймили как врагов христианского правителя потому, что они вполне могли представлять для него угрозу. Одной из задач христианской монархии была защита своей веры от язычников. При всей его поддержке и покровительстве церковь, тем не менее, безоговорочно подчинялась власти Карла Великого. Когда люди Карла Великого, Шарлеманя, принесли материалы и сюжеты из Равенны, чтобы украсить его столицу, город Ахен, византийское искусство тоже стало гораздо свободнее внедряться в северную европейскую традицию, и классические модели все еще оказывали влияние на творчество его художников. Но именно его ученые и писцы придали двору Карла Великого непревзойденную импозантность. Здесь возник центр интеллектуальной жизни. От него исходил порыв к копированию текстов в новой, отточенной и преобразованной манере под названием «Каролингский минускул», которому суждено было стать одним из великих инструментов культуры в Европе, а позже даже образцом для современных шрифтов. Карл Великий рассчитывал за счет этого обеспечить подлинной копией устава святого Бенедикта каждый из монастырей в своей вотчине. Но главное выражение нового потенциала рукописи впервые проявилось в копировании Библии. Император ставил нечто большее, чем религиозную цель, так как библейское повествование следовало толковать как божественное обоснование правления каролингов. Еврейская история Ветхого Завета полна примеров правления набожных и помазанных государей-воителей. Библия была главным текстом в монашеских библиотеках, которые теперь начали собирать всюду на просторах всех земель франков. Империя Карла Великого обозначила смещение центра культурного влияния в Европе из классического мира на север континента. Важную роль в этом процессе играла личность самого императора. Он стремился к тому, чтобы осуществить превращение воеводы в правителя Великой Христианской империи, и в этом деле еще при жизни добился замечательных достижений. Характерно, что, не овладев письмом, он приучил себя говорить на приличном романском языке. Его физическое присутствие совершенно очевидно производило большое впечатление. Можно предположить, что он возвышался над всем своим окружением, и люди видели в нем воплощение королевской души, оптимизма, справедливости и великодушия, а также качеств героического рыцаря, которого поэты и менестрели будут воспевать на протяжении многих веков. Его авторитет представлял более величественное зрелище, чем что-либо еще появившееся в Западной Европе после падения Рима. Когда он пришел к власти, его двор оставался прибежищем последователей Аристотеля. Они обычно на протяжении года подъедались то в одном поместье, то в другом. Когда Карл Великий умер, дворец и казначейство остались в месте, где его предстояло похоронить. Он смог провести реформу мер веса и длины, а также внедрил в Европе деление фунта серебра на 240 пенсов, динарий, которое сохраняется на Британских островах больше 1100 лет. О своем территориальном наследии Карл Великий мыслил традиционными категориями франков. Он строил планы его раздела между наследниками, и только несчастный случай со старшими его сыновьями, умершими раньше отца, повлиял на то, что империя в целостном виде перешла в 814 году к младшему сыну Людовику Благочестивому. С территорией к нему перешел императорский титул, который Карл Великий присвоил своему сыну, и союз монархии с папством. Спустя 2 года после престолонаследования папа венчал Людовика на царство во время церемонии второй коронации. Территориальный раздел тем самым удалось только отсрочить. Преемники Карла Великого не пользовались отцовским авторитетом, так как не располагали его опытом и не горели большим желанием заниматься обузданием центробежных сил. Вокруг ярких личностей образовывались группировки местных сторонников, и в конечном счете все завершилось несколькими разделами империи. Причем один раздел произошел между 3 внуками Карла Великого в соответствии с положениями Варденского договора 843 года, имевшего значительные последствия. Главную территорию королевства земель франков, сосредоточенных на западной стороне Рейнской долины, со столицей Карла Великого городом Ахен, передали Лотарю I как правящему императору. Таким образом, ее назвали Лотарингией и добавили к этому королевство Италия. К северу от Альп объединили Прованс, Бургундию, Лотарингию и земли между реками Шельда, Мёз, Сона и Рона. На востоке лежала вторая группа земель, заселенная племенами, говорящими на тевтонском наречии, между Рейном и немецкими приграничными зонами. Они отошли Людовику II немецкому. Наконец, на западе, участок территории, включавший Гасконь, Септиманию и Аквитанию, примерно равную остальной части современной Франции, отошел к единокровному брату этих двух деятелей по имени Карл II Лысый. Такое перераспределение земель вскоре закончилось большими бедами, но оно сыграло решающую роль в более широком и важном смысле. Оно послужило обоснованному политическому разделению между Францией и Германией, корни которого лежат в Западной и Восточной Франкии. Между этими двумя областями уже появились важные различия. Однако у третьей единицы, языкового, этнического, географического и экономического единства, наблюдалось гораздо меньше. Лотарингию пришлось образовать только потому, что империю надо было разделить на трех сыновей. Будущая история франко-немецких отношений развивалась на путях разделения данной области между соседями, всегда желавшими ею поживиться и поэтому постоянно находившимися в состоянии спора вокруг нее. Ни один августейший дом не мог обеспечить постоянную преемственность толковых правителей, периодически случался сбой. Не могли верховные правители навсегда купить преданность своих сторонников через раздачу земли. Постепенно власть каролингов убывала, как это случалось со всеми их предшественниками. Множились признаки ее распада, появилось самостоятельное королевство Бургундия, а народ начал с тоской вспоминать о великих днях Карла Великого. А это верный признак разложения и недовольства подданных своим правящим режимом. Исторические пути западных и восточных франков все больше расходились в стороны. На западе Франкия каролингов после Карла II Лысого просуществовала еще чуть больше века. К концу его правления Бретань, Фландрия и Аквитания пользовались полнейшей во всех отношениях самостоятельностью. Таким образом, монархия западных франков вступала в X век в ослабленном положении, и к тому же приходилось как-то отражать нападение викингов на ее территорию. В 911 году Карл III Простоватый из-за собственной неспособности отразить скандинавов уступил их предводителю Ролану земли, на которых позже появится Нормандия. Окрещенный в следующем году Ролан принялся за построение герцогства, ради чего признал сюзеренитет каролингов. Его скандинавские соотечественники продолжали пребывать и обосновываться там до конца XI века, однако они скоро стали французами, переняв новый язык и право. Дальше единство западных франков стало распадаться еще стремительнее. По причине неразберихи вокруг престола наследия появился сын некоего парижского графа, который упорными трудами создал вокруг владения Иль-де-Франс державу своей собственной семьи. Ей предстояло послужить стержнем появившейся позже Франции. Когда последний правитель западных франков династии каролингов умер в 987 году, королем избрали сына этого человека по имени Гуго Капет. Его семья находилась у кормила верховной власти на протяжении без малого 400 лет. Остальные земли западных франков поделили на десяток или около того территориальных единиц, которыми управляли феодалы разного масштаба и степени самостоятельности. Среди сторонников избрания на престол Гуго следует особо отметить правителя восточных франков. На противоположном берегу Рейна несколько последовательных разделов наследия каролингов оказалось фатальным для их династии. Когда в 911 году умер последний король династии каролингов, На том же берегу случилось дробление еще и по политическому признаку, и такая политическая фрагментация будет характеризовать Германию вплоть до XIX века. Настойчивость местных феодалов в сочетании с племенными привязанностями, оказавшимися сильнее, чем на Западе, послужили появлению здесь полудюжины мощных герцогств. В качестве короля остальные герцоги, к удивлению многих, избрали одного из них по имени Конрад из Франконии. Тем герцогам нужен был сильный предводитель в борьбе против мадьяр. При смене династии выглядело желательным придание новому правителю некоторого особого положения. Поэтому епископы во время коронации Конрада провели его помазание на престол. Он вошел в историю в качестве первого правителя восточных франков, подвергшегося данной процедуре. И как раз в тот момент, можно считать, появляется немецкое государство, по всем признакам отличное от Франкии каролингов. Но в борьбе с мадьярами Конрад проиграл. Он потерпел поражение и не смог вернуть Лотарингию, и ему пришлось при поддержке церкви превозносить свой собственный род и должность. Практически машинально его герцоги собрали вокруг себя свои народы, чтобы защитить собственную независимость. Четырьмя из них, самость которых имела наибольшее значение, были саксы, баварцы, швабы и франконцы. Так стали называть восточных франков. Местное отличие, кровное родство и природные притязания великих вельмож отпечатали на Германии во времена правления Конрада узор ее истории на протяжении тысячи лет. Перетягивание каната между центральной и местной властью, долгое время проходившее с переменным успехом, но в конечном счете не в пользу центра, как это было повсеместно, хотя в X веке какое-то время выглядело несколько иначе. Конраду грозил мятеж герцогов, но он назначил самого активного из них своим преемником, и герцоги угомонились. В 919 году монархом Восточно-Франкского королевства становится герцог Саксонии Генрих I Птицелов. Он и его потомки, людольфинги, правили восточными франками до 1024 года. Генрих I Птицелов от церковной коронации отказался. Он обладал великими наследственными достоинствами, пользовался племенной привязанностью к нему саксов и привлек на свою сторону феодалов тем, что зарекомендовал себя стойким воином. Он отвоевал Лотарингию у западных франков, создал новые приграничные районы на Эльбе после победоносных кампаний в борьбе с вендами, превратил Данию в вассальное королевство и приступил к обращению его подданных в христианство. Наконец он разгромил мадьяр. Его сын Оттон I Великий тем самым получил значительное наследство и сумел достойно им распорядиться. Он продолжил дело своего отца по обузданию ретивых герцогов. В 955 году он нанес венграм такое поражение, что навсегда ликвидировал опасность, которую они представляли. Он снова колонизировал восточную приграничную территорию Карла Великого в виде Австрии. На этом Оттон свои честолюбивые планы не исчерпал. В 936 году он прошел обряд коронования в древней столице Карла Великого Ахене. Мало того, что он согласился на церковную службу и помазание, от которых отказался его отец, к тому же потом, по случаю коронации, устроил пир, на котором ему в качестве вассалов прислуживали немецкие герцоги. Все повторяло старый стиль каролингов. Спустя 15 лет он захватил Италию, женился на вдове претендента на итальянскую корону и водрузил эту корону на свою голову. Все же папа отказал ему в помазании на престол империи. Еще через 10 лет, в 962 году, Оттон I Великий вернулся в Италию снова в ответ на обращение папы за помощью, и на этот раз папа его короновал. Великая Римская империя считается замечательным достижением династии Оттонидов. Сын Оттона I Великого и будущий Оттон II Рыжий женился на византийской принцессе. Правление его и Оттона III омрачалось мятежами, но оно успешно поддерживало традицию, заложенную Оттоном Великим в сфере исполнения властных полномочий к югу от Альп. Оттон III «Чудо мира» назначил папой своего кузена, первого немца, восседавшего на троне святого Петра, а вслед за ним назначил папой первого француза. Рим явно очаровывал его своим величием, и он обосновался там. Наполовину византиец по происхождению, он ощущал себя новым Константином Великим. На диптихе складного Евангелия, изготовленном ближе к концу X века, его изобразили в торжественном одеянии при короне и с державой в руке во время поклонения ему 4 коронованных женщин. Они представляют Склавонию, славянскую Европу, Германию, Галлию и Рим. Свое представление Европы как организованной иерархии королей, подчиняющихся императору, он явно позаимствовал на Востоке. В этом проявилась мания величия, Оттона III «Чудо мира», а также истинное религиозное убеждение. Реальным основанием власти Оттона служил его немецкий королевский сан, а не Италия, которой он чувствовал одержимость и которая сковывала его.